Пролог. Трансильвания, 1705 год от рождения Спасителя. В ночном небе собирались грозовые тучи, медленно, но верно скрывающие за собой звезды и луну, погружая землю в непроглядный мрак. В это время по неровной каменистой дороге, которая, извиваясь между огромными валунами, поднималась к горной крепости, с мечами в руках шли люди, облаченные в кожаную броню и металлические кольчуги, ехали несколько всадников в кирасах и со знаменами, закрепленными на древках копий, шествовал священник в белых мешковатых одеяниях, на запястьях у которого висели серебряные кресты, а за ними, потрясая вилами и косами, освещая дорогу подрагивающим светом факелов, двигалась толпа жителей нескольких ближайших деревень. Возбужденные выкрики и ропот толпы время от времени заглушались раскатами далекого грома, но это совершенно не смущало воинов церкви Спасителя, направляющихся покарать за преступление очередного чернокнижника. В это время в просторном зале, занимающем весь верхний этаж четырехугольной башни донжона крепости, среди причудливых приборов, колб и перемигивающихся ламп, вокруг огромного стола с прикованным к нему человекоподобным существом, словно ураган метался мужчина в сером халате с глубокими карманами, из-под которого выглядывали шерстяные штаны и кожаные ботинки. У него на голове красовались нелепые металлические очки, которые имели по несколько разноцветных круглых стекол, которые могли выщелкиваться из гнезд перед глазами поодиночке, либо быть вставлены все вместе, что в совокупности с творческим хаосом, в котором пребывали короткие черные волосы, придавало несколько безумный вид еще не старому человеку. Подбежав к очередному прибору, похожему на металлический шкаф, Виктор, так звали этого человека, рывком опустил рычаг, похожий на маленький лом, что запустило скрытые внутри механизмы. С неприятным гудением начали вращаться многочисленные катушки, по проводам побежали электрические разряды, тело существа, похожего на огромного человека с серой кожей, изрезанной многочисленными шрамами, стало вздрагивать из-за хаотично сокращающихся мышц. В груди великана вспыхнул зеленый огонь, заточенный в кусок чистейшего горного хрусталя, который был помещен в серебряный цилиндр, в свою очередь утопленный в плоти монстра на уровне сердца. Серое существо распахнуло блеклые глаза и, открыв рот с железными зубами, издало громкий вопль боли, ярости и страха. В тот же момент рубильник был выключен и разряды электричества перестали терзать оживленную плоть. «Он живой, живой!» Вскинув руки к потолку, торжествующим тоном воскликнул человек, ощущая себя на пике блаженства. «Поздравляю, доктор Франкенштейн!» Прозвучал абсолютно спокойный, холодный голос молодого мужчины, одетого в дорогой камзол из черного бархата, выходя из темного угла лаборатории, до этого момента бывшего абсолютно пустым. «Вы, воистину гений, превзошедший свое время, если не на века, то на десятилетия, точно. Благодарю», радостно улыбаясь, Виктор подбежал к молодо выглядящему аристократу и, схватив его за правую ладонь, начал энергично трясти руку, широко улыбаясь и непрерывно говоря: «Если бы не вы, ничего этого так и не удалось бы достичь. Я годы потратил на исследование колдовства, магии, жречества и духовных наук, но так и топтался бы в самом начале пути, если бы не ваша помощь. Мне это практически ничего не стоило». Высвободив руку, гость сдержался от того, чтобы поморщиться и обтереть кисть об одежду. «Однако, должен заметить, что вашу гениальность оценил не только я». С последними словами аристократ кивнул на окно лаборатории. Удивленный ученый подошел к оконному проему и выглянул на улицу, чтобы стать свидетелем того, как обезумевшая толпа в фанатичном трансе штурмует ворота, охраняемые немногочисленными наемниками. Но хуже всего было то, что возглавлял простых людей настоящий Квинси. «Мы должны уходить», — упавшим голосом прошептал Франкенштейн, а затем бросился от окна к столу и начал развязывать ремни, сковывающие тело человекоподобного существа. «Мы сбежим и спрячемся там, где нас не найдут. На этом материке нет такого места, куда бы не могла дотянуться церковь Спасителя», меланхолично заметил гость. «Мы уплывем на остров на другой материк», продолжал суетиться ученый. «Мы сможем укрыться. Вы же нам поможете?» «Я бы мог», согласился аристократ. «Только зачем мне это? Что вы имеете в виду?» Удивился Виктор, отрываясь от своего занятия и оборачиваясь к собеседнику, широко распахнув глаза с покрасневшими от переутомления склерами. «Устройство, создающее искусственную молнию, особым образом обработанные стекла, позволяющие видеть тонкие энергии, инструменты, дающие возможность даже не обладающим даром смертным, производить манипуляции с колдовской, магической и духовной энергией. Ну и разве можно обойти вниманием вашего монстра? Молодо выглядящий мужчина стал обходить лабораторию, подкрепляя свои слова жестами. Вы, доктор, делом доказали то, что люди созданы по образу и подобию его. В своем тщеславии вы замахнулись на то, что ранее казалось невозможным, и создали жизнь, тем самым посрамив всех тех, кто были перед вами. Каково это быть тем, кто повторил деяние Бога? Я вовсе не... Ученый тряхнул головой. Сейчас не время об этом говорить. Скоро сюда ворвутся. Сейчас самое время, усмехнулся аристократ и шагнул к начавшему пятиться человеку. Мне было любопытно смотреть на вашу работу, доктор, но организация, которую я представляю, уже получила то, что мы хотели, а потому вы больше не нужны. Игорь, на помощь! Уперевшись спиной в один из своих приборов, Виктор закричал во весь голос. Простите, доктор, прозвучал голос со стороны лестницы, ведущей на нижние этажи башни. Вы добрый, заботливый, внимательный, но он платит мне. Утешайте себя тем, Виктор, что вы войдете в историю нашего мира как человек, благодаря которому был разрушен мировой баланс. Сверкнув алыми глазами, аристократ резко приблизился и схватил Франкенштейна за горло правой рукой. В этот самый момент, из левого рукава халата ученого, в судорожно дергающуюся ладонь выпала серебряная трубка, которую он наставил на своего бывшего нанимателя и нажал на маленький рычажок. Громкий хлопок огласил лабораторию, и хватка демона ослабла, а сам он отступил на несколько шагов назад, с удивленным выражением лица потянувшись руками к груди. Это, молодо выглядящий мужчина не сумел договорить свою мысль, так как из горла у него потекла пузырящаяся кровь, начавшая стекать по подбородку, а ноги подкосились, заставляя упасть на колени. Кристаллизированная святая энергия, все же пояснил Виктор, извлекая из кармана длинную зеленую перчатку, которую натянул на правую руку, закатав рукав халата до локтя, а затем и хрустальный флакончик, который взял в левую ладонь. Для сильных демонов не смертельно, но разве стал бы кто-то действительно могущественный работать с жалким смертным? Перчатка начала светиться салатовым светом, и Франкенштейн, толкнув демона в грудь, тем самым заставив его упасть на пол спиной, выщелкнул из очков магические монокли, вставив в пазы стекла, позволяющие видеть духовную энергию. Сев на колени рядом с умирающим противником, слишком сильно уверовавшим в свое превосходство, доктор погрузил руку, обтянутую перчаткой, в плоть жертвы, словно бы та состояла из какого-то желе. Спустя полминуты, ученый извлек из бывшего нанимателя ядро демонической, темной энергии, пока оно не начало растворяться под воздействием внешнего природного фона, поместил его в хрустальный флакон, закрыв пробкой из кости. Спрятав свое новое сокровище в нагрудный карман, мужчина поднялся на ноги и, стягивая с руки перчатку, поспешил к столу с вяло ворочающимся человекоподобным монстром. Нужно уходить, но сперва следует замести следы. Ни демонам, ни церкви не должно достаться ни единой моей разработки. Ты меня понимаешь, Фрэнки? Склонившись над своим созданием, спросил Виктор. «Папа», — хрипло прорычал здоровяк. «Правильно, я, твой папа», — улыбнулся Франкенштейн, возвращаясь к развязыванию ремней, попутно отсоединяя от тела сына контакты. «Сейчас мы пойдем гулять, только нужно идти очень быстро». Потайной ход, расположенный во внешней стене башни и ведущий из лаборатории на подвальный уровень, а затем через туннель прочь с территории крепости, был довольно узким и низким. Так что если субтильный Виктор мог перемещаться в нем вполне свободно, то Фрэнки был вынужден двигаться, сильно пригнувшись и развернув корпус так, что вперед было направлено правое плечо. Рабочий халат, как и очки, ученому пришлось оставить в покинутом зале, устроив там пожар, который должен поглотить все оборудование и тело демона, уже начавшие распадаться на темную энергию, которая на две трети состоит из негативных эмоций и лишь на треть из как таковой контролируемой силы. РРР, недовольно прорычал 2,5-метровый великан, одетый в грубую серую рубаху, такие же штаны и обмотанные вокруг стоп тряпки, нормальной обуви подходящего размера на его ноги не нашлось. «Потерпи еще чуть-чуть, малыш», — попросил доктор Франкенштейн, идя впереди сына, при помощи химического фонаря освещая ступеньки лестницы. «Скоро мы уже выйдем на улицу и поедем кататься в телеге». «Ты же хочешь покататься в телеге?» Вот так, успокаивающим голосом бормоча разные глупости, человек, одевшийся в кожаную куртку поверх шерстяного свитера, продолжал спускаться все ниже и ниже, отчаянно надеясь на то, что никого не встретит на пути. И если Квинси должен был заниматься наемниками, которых привел ныне убитый наниматель, а затем все его внимание займет неугасающий огонь, то Игорь, сбежавший прочь, как только запахло опасностью, представлял для беглецов нешуточную угрозу. В свободной от фонаря руке Виктор сжимал короткую серебристую трубку, вроде той, при помощи которой убил демона. Для людей кристаллизированная святая энергия была не столь опасна, но другого оружия, за исключением пары ножей, в данный момент достать было неоткуда. Впрочем, даже малого преимущества при столкновении с одиночным противником должно было быть достаточно. Когда башню тряхнуло от взрыва, произошедшего где-то наверху, доктор Франкенштейн удовлетворенно улыбнулся. При удачном стечении обстоятельств, церковники могли объявить его мертвым, что позволило бы избежать преследования инквизиции и разных шпионов, шныряющих тут и там. Однако же, надеяться на это не следовало, так как церковь Спасителя отличалась излишней паранойей, предпочитая перестраховываться по самому малому поводу. «Уж мне ли об этом не знать?» – подумал мужчина, кривя губы в невеселой улыбке. «Любой, кто узнал бы историю Виктора, мог бы с уверенностью сказать, что он – неудачник. А кем еще может быть человек, родившийся в семье потомственных волшебников, но не унаследовавший чародейского дара? Даже более того, он родился не сквибом, который может видеть и взаимодействовать с волшебством, пусть и не способен сам его творить, а полноценным, чистокровным маглом. У тогда еще не Франкенштейна были братья и сестры, которые не забывали зло подшучивать над беспомощным родственником, раз за разом напоминая об его ущербности, а родители не спешили одергивать своих полноценных отпрысков. В возрасте же 8 лет, мальчика вовсе выкинули на улицу, отсыпав горсть монет и заблокировав воспоминания о том о многом. Куда мог пойти ребенок, который знал о существовании мистического мира, но не умел почти ничего из того, что нужно для выживания? Сам мальчик не придумал ничего лучше, нежели обратиться в церковь Спасителя, где его приняли пусть и не с распростертыми объятиями, но и гнать не стали, дав свой угол, несложную работу и две миски похлебки в день. Несколько лет Виктор жил по инерции, изучая церковный быт и искренне пытаясь проникнуться верой своих благодетелей. Когда он узнал, что чистые сердцем люди, не имеющие никакого дара, могут обрести силу Квинси, чтобы на равных сражаться с демонами, колдунами и иными монстрами, тем самым защищая простых крестьян и горожан, он буквально вспыхнул от энтузиазма. Шанс вернуться в мистический мир был слишком заманчив. Истязая свои дух и тело тренировками, постами, молитвами, Франкенштейн мог бы показаться идеальным послушником и в возрасте 15 лет, вместе с еще четырьмя мальчишками из его храма, он был отправлен в столицу, где должен был пройти обряд пробуждения духовной силы, путем внедрения в душу энергии старшего Квинси. Но когда все шло так, как планировалось, во время церемонии, когда четверо мальчишек стали молодыми учениками Квинси, сам ученый получил духовную травму и месяц провалялся в келье, едва шевеля руками и ногами. Неудачу ему объяснили тем, что его душа оказалась недостаточно светлой и чистой, из-за чего сила Квинси была отторгнута. Слухи об этом в считанные дни разнеслись по церкви, благодаря чему неудачливый кандидат превратился в настоящего изгоя. Снова Виктор терпел. Виктор продолжал усердно молиться и подвергать себя истязаниям, увеличивая объем духовной энергии, одновременно с тем тренируясь ее скрывать, чтобы не привлекать злобных духов, которые похожи на монстров из кошмаров, с костяными масками и круглыми дырами в телах. Виктор жадно учился, читая всю доступную литературу, желая найти свой собственный путь в мистический мир. В возрасте 20 лет его заметили, оценили и отправили настоятелем в маленькую церквушку, находящуюся в деревне на 10 домов, где благополучно и забыли. Именно там, обретя относительную свободу и получив некоторую власть, доктор Франкенштейн начал свои эксперименты, маскируя их под практику лекаря для людей и животных. Он же работал и с мертвыми, подготавливая их к погребению, попутно изучая строение тела человека при помощи вскрытия. И, возможно, все было бы хорошо, если бы в возрасте 28 лет, когда было написано немало трудов, достигнуты некоторые успехи в манипуляции их тонкими энергиями при помощи специальных инструментов, увлекающийся ученый не был застигнут за своими экспериментами по попыткам воскресить мертвых. Ему едва удалось сбежать, ускользнув прямо из-под носа у карательного отряда церкви, который был отправлен для захвата еретика, либо его устранения в случае попытки оказать сопротивление. В тот раз Виктору помогла молодая крестьянка, которая предупредила мужчину о подозрительных чужаках, расспрашивающих о нем жителей разросшейся деревушки. Прежде чем сбежать, он уничтожил самые компрометирующие свои работы, оставив преследователям наиболее безобидные труды, желая таким образом, если не заинтересовать, то хотя бы откупиться. Наивный глупец, корил себя за глупость Франкенштейн, только через год осознавший то, что если бы его считали шарлатаном, то и искали бы спустя рукава, но благодаря оставленным дневникам, церковники отнеслись к отступнику более чем серьезно. А в возрасте 30 лет, загнанного словно дикий зверь на охоте дворян, его нашел демон, предложивший поработать на него в уюте и безопасности, продолжая свои эксперименты. Немолодой уже человек лишился веры в благородство и доброту, тем более, в отношении демонической братии, но изображая наивного добряка согласился, благодаря чему следующие 5 лет жил в этой крепости. Но пришло время снова убегать. Только теперь я не один, а охотятся за мной не только церковники, но и демоны. Осталось настроить против себя волшебников, магов, монстров и шаманов, и можно будет считать, что жизнь удалась. Из архивов церкви Спасителя и книг, полученных от теперь уже бывшего нанимателя, Виктор знал о том, что мир поделен между несколькими мистическими фракциями. Существуют ангелы, которые вроде бы помогают людям, падшие ангелы, поддавшиеся греху, демоны, воплощающие один из смертных грехов. Все они в большей степени являются существами духовными, которые не могут долгое время находиться в мире смертных, а достигнув большой силы, вовсе вынуждены использовать якоря вроде контракторов из числа людей, либо артефакты. Существуют вампиры, оборотни, кентавры и другие монстры, которые обладают самой разнообразной внешностью и мистическими способностями, среди них есть как разумные, полуразумные, так и вовсе безмозглые твари, но при этом редко владеют собственной территорией, чаще всего присягая кому-то более могущественному и влиятельному. Среди людей же встречаются волшебники, которых еще называют чародеями, колдуны, те же волшебники, но продавшиеся демонам за силу, квинси, коим дарована способность управлять духовной энергией и создавать из нее оружие, повелевающие стихиями маги и шаманы, подчиняющие духов природы либо призраков умерших. Кроме рая и ада, достоверно известно еще о нескольких духовных мирах, самыми крупными из которых являются сообщества души Хуэкамунда. В первом живут души, не отправившиеся на перерождение или к своим богам, так как оказались недостаточно верующими, и у них имеются собственная магия, армия, а также правительство, в то время как во втором обитают поврежденные души, обреченные вечно сражаться друг с другом и путем поедания сородичей пытаться заглушить внутреннюю пустоту. Проводники душ, как себя называют призраки из сообщества душ, по общему признанию весьма сильны, однако в дела смертных практически не вмешиваются и на контакт с другими фракциями идут неохотно. Их основная деятельность вертится вокруг истребления пустых, злых духов, в которых превращаются поврежденные души, получая отличительные знаки в виде костяной маски на лице и сквозной дыры в теле. Поэтому их стараются не трогать даже демоны, которые очень даже любят закусить сильными душами, чем напоминают обитатели Хуэкамунда. В настоящее время иные фракции в Европе и Азии значимой власти не имеют, а потому и рассматривать их стоит только в случае прямого столкновения. Правда, следует упомянуть еще о героях, людях, обладающих особыми силами, которые становятся сильнее во время роста запаса и увеличения веса собственной духовной энергии. О них известно мало, но исторические хроники утверждают, что именно герои стояли у основания сообщества волшебников, квинси и даже магов. Доктор Франкенштейн, не имея доступа к секретным архивам ни одной из вышеперечисленных фракций, не мог подтвердить или опровергнуть теорию происхождения волшебства. Однако же, проводя параллели с известными случаями обретения сил героями, он отмечал то, что некоторые из них обладают схожими способностями. Потайной ход опускался почти к самому основанию горы, выходя в неприметный грот, где, укрытая куском брезента, стояла 4-колесная деревянная телега, в которую была запряжена старая тощая кляча грязно-коричневого цвета. Кобыла была настолько невзрачной, что на нее вряд ли позарился бы даже голодный волк, да и весь ее вид говорил о том, что как минимум одной ногой она уже стоит в могиле, что было не совсем верно, все же, лошадь уже давно не была живой. При появлении создателя, нежить переступила передними ногами и снова замерла, дожидаясь дальнейших приказов. «Забирайся под брезент, Фрэнки», — велел Виктор. «Вот так молодец, и веди себя тихо, мы играем в прятки, прорядки», — раскатистым и хриплым голосом спросил 2,5-метровый здоровяк. «Нужно вести себя очень тихо и незаметно, чтобы никто не догадался о том, что ты здесь», — несколько неловко объяснил Франкенштейн. «Ну же, Фрэнки, забирайся». Беглецу было бы гораздо проще бросить своего спутника, явно не отличающегося большим умом, из-за которого их компания стала слишком уж примечательной. Однако же, ученый был слишком тщеславен, чтобы бросить первый из успешных результатов своих экспериментов по созданию искусственной жизни. Кроме того, к некоторому своему удивлению, он испытывал эмоции, чем-то похожие на отцовские чувства. Беспокойство, радость, гордость. Достав со дна телеги мешковатый плащ с глубоким капюшоном и широкими рукавами, Виктор закутался в него, затем накинул на неживую кобылу кусок брезента, который должен был защищать ее от дождя, и сам забрался на узкую скамью возницы. Взявшись за вожжи, он тряхнул ими и произнес: «Пошла». Медленно, будто бы вспоминая, как именно следует двигаться, кляча стала переставлять ноги. Телега вздрогнула, и давно не смазываемые колеса скрипнули, проворачиваясь на осях. Вскоре они выехали из грота на неровную старую дорогу, под потоки льющего с неба дождя. «Все будет хорошо», — улыбаясь под капюшоном, вполголоса произнес Франкенштейн, правой рукой прикасаясь к груди, где во внутреннем кармане находился флакон с ядром демонической энергии. «Я не упущу свой шанс». Где-то вдали прозвучал раскат грома, словно бы откликнувшегося на слова ученого, а в покинутой крепости церковники тушили пожар, пытаясь найти следы отступника, продавшегося демоническим отродьем. Простые люди, увязавшиеся за воинами церкви, принялись разграблять обитель еретика, оправдывая свои действия тем, что эти вещи нажиты неправедным путем, да и вообще, скорее всего, попросту украдены у хороших людей. Возглавляющий отряд Квинси смотрел на это сквозь пальцы, намного сильнее интересуясь не золотыми и серебряными безделушками, а дневниками и рабочими журналами, которые можно было найти в лаборатории, кабинете или спальне преступника. Однако, ничего этого Виктор не видел, а слышал лишь шум дождя, да хлюпанье грязи под ногами у медленно бредущей клячи. Дождь, стекающий по плащу и лишающий возможности разглядеть хоть что-то на расстоянии десятка метров, даже при использовании фонаря, превосходно заметал следы беглецов. Может быть, удача все же повернулась ко мне лицом, вспоминая все то, что произошло с ним совсем недавно, с тенью надежды подумал Франкенштейн, но все же решил не сильно на это надеяться, прекрасно осознавая, что жизнь может потребовать плату даже за малый успех. Примечание к части. Начинать новую работу, когда не дописано еще 6, это плохо, но вдохновению, как говорится, не прикажешь. Историческое. Где-то на лесной поляне. 1705 год. Несколько дней Виктор и Фрэнки ехали в телеге без остановки. Неживая кляча не нуждалась в отдыхе и послушно переставляла ноги по дороге. Ученый привычно боролся со сном, сидя на передке телеги, а 2,5-метровый здоровяк прятался под брезентом. Только когда они углубились в лес по узкой дороге, которой явно пользовались не слишком часто, мужчина решился сделать полноценный привал. До этого остановки составляли максимум 5 минут и расходовались на то, чтобы справить нужду, набрать воды или сорвать какое-нибудь растение, растущее на обочине. Удача продолжала улыбаться Франкенштейну, так что в пути они не встретили никого из людей, а добравшись до небольшой лесной поляны, обнаружили родник с чистой ключевой водой, что было весьма кстати, так как пить фильтрованную через ткань воду из луж уже надоело. Обрадованный остановкой Фрэнки, послушно не отходя от телеги, с интересом рассматривал окрестности, попытался погладить лошадь, которая никак на это не отреагировала и быстро наскучила великану. Тем временем, пока сын изучал окружающий мир, то и дело издавая рычащие звуки, которые должны были означать удивление, восторг, интерес, сам ученый надел на правую руку зеленую перчатку и вооружился коротким, но крайне острым ножом. Полчаса он занимался тем, что вырезал на стволах деревьев магические символы, которые обводил собственной кровью из порезанной ладони, создавая слабенький отводящий внимание барьер. Звери его и не заметят, простые люди пройдут мимо, а одаренные, если специально не будут искать нечто подобное, не ощутят никакого эффекта. «Нужно озаботиться нормальными зачарованиями», — решил для себя мужчина, осматривая дело рук своих. Фрэнки продолжал изучать мир, перейдя к ощупыванию колес телеги, деловито ворча себе под нос нечто неразборчивое. Его создателя радовало послушание здоровяка и отсутствие агрессивности. В конце концов, осознал он себя в не самых мирных условиях, так что было бы неудивительно, если бы агрессия ко всему непонятному стала одной из основных черт личности. Возможно, если бы меня не стало, а демон причинил бы ему боль, так и вышло бы, подумал Виктор, извлекая из кармана зеленоватое стекло в металлической оправе. Приложив магический инструмент к правому глазу, Франкенштейн закрыл левый глаз и стал оглядываться по сторонам. Жизненная сила в лесу давала ужасную засветку, вызывая непроизвольное слезотечение, но все же в нескольких местах удалось обнаружить маленькие ее сгустки, которые могли быть только какими-нибудь мелкими зверьками. И пусть он не был следопытом, охотником или егерем, но как любой человек своей эпохи, не являющийся домашним ребенком и затворником, все же имел некоторые навыки охоты, разделки туш, готовки. Найти норку добычи было несложно, а вот дальше возникли проблемы. Пришлось раскапывать землю, предварительно закрыв камнем то место, которое могло быть запасным выходом. Наградой за почти часовой труд стали не кролики или зайцы, а мать-ежиха и несколько ежит. К тому времени, как Франкенштейн развел костер, нанизал на палки мясо разделанных зверьков и набрал съедобных трав, уже наступил глубокий вечер. Они с Фрэнки устроились по разные стороны от огня и молча ждали ужина, попеременно урча животами, которые словно бы переговаривались между собой. Громила, с выражением детского любопытства на лице, протянул руку к костру, но тут же одернул ее, став баюкать обожженный палец. «Вот, замотай руку», промочив кусок тряпки водой из фляжки, ученый протянул ее сыну. «Плохая магия», обиженно прорычал Громила, хмуро глядя на огонь. «Это не магия, малыш», ласково улыбнувшись, возразил мужчина. «Всего лишь химическая реакция, возникающая при быстром окислении и выделении большого количества тепла. Это так же естественно, как появление льда на воде при низких температурах, падение срубленного дерева, восход и закат солнца». «Расскажи», — потребовал Фрэнки. «Что именно?» — уточнил Франкенштейн. «О законах природы или о магии?» «Все», — категорично, с детской серьезностью отозвался здоровяк. «Ну, пока еда готовится и мы ужинаем, можно кое-что и рассказать, но все же, мне нужен отдых. Тех минут сна на телеге явно недостаточно». Немного помолчав, ученый начал импровизированную лекцию с того, что Земля – это большой шар, который летает в большом и пустом пространстве, вместе с другими подобными шарами, вокруг еще большей сферы из огня. Тут ему пришлось сделать отступление и пояснить, что каждое физическое тело имеет свою силу притяжения, и чем объект крупнее и плотнее, тем сильнее он к себе притягивает более мелкие предметы. Глубоко внутри Земли есть большое и тяжелое ядро, которое и притягивает к себе все, что находится на поверхности, людей, животных, воду и даже воздух. Благодаря этому, мы не улетаем в пустоту, когда отталкиваемся от почвы для ходьбы, прыжков и бега. Солнце тоже имеет силу притяжения, гораздо большую, чем наша Земля из-за огромных его размеров. Однако оно находится очень далеко, а потому на нас почти не действует, а вот Землю заставляет крутиться вокруг себя как колесо на оси телеги. Фрэнки слушал внимательно, не перебивал и не задавал вопросов. Последнее слегка огорчало Виктора, так как это означало, что понимания темы у собеседника нет и все слова он принимает на веру. Следующей темой стали три состояния вещества – твердое, жидкое и газообразное. Для примера была взята обычная вода, при низких температурах превращающаяся в лед, из-за того, что движение молекул, из которых она состоит, замедляется до совсем уж незначительных величин, а вот связи между ними наоборот укрепляются. Франкенштейн был вынужден сделать еще одно отступление, чтобы объяснить, что любое вещество состоит из маленьких, невидимых невооруженным глазом частиц, которые называются молекулами. Эти частицы отличаются друг от друга по размеру и массе, словно кирпичики, складываясь в предметы вроде камней, деревьев, животных, а вместе их удерживает сила притяжения, которой обладает каждая молекула. Процесс объяснения настолько увлек ученого, что он сам не заметил, как закончился ужин, продолжая говорить и говорить обо всем подряд, о том, что тепло – это энергия, о том, что разные вещества имеют разную тепловместимость, при которой могут оставаться в твердом или жидком состоянии, о том, прошу прощения, сенси, не могли бы вы уточнить один момент, прозвучал голос молодого мужчины, вырвавший Виктора из состояния своеобразного транса. Подскочив на месте, Франкенштейн выхватил серебристую трубку и наставил ее на мужчину в черном одеянии, с каштановыми волосами и прямоугольными очками на лице, которые придавали ему безобидный и какой-то рассеянный вид. Впрочем, широкий размах плеч и достаточно высокий рост, а также меч в ножнах на поясе, не давали обмануться. Гррр, великан поднялся на ноги и, оскалив железные зубы, угрожающе навис над чужаком, который словно бы возник из воздуха. «Прошу прощения, я не хотел вас испугать», — незнакомец растерянно улыбнулся, демонстрируя пустые раскрытые ладони, даже и не думая вставать с земли перед костром. «Просто я проходил мимо и услышал вашу лекцию, вот и решил немного послушать и слегка увлекся. Проходил мимо в лесной чаще, ощущая, как взмокли от волнения ладони», — недоверчиво уточнил Франкенштейн, который не видел у незнакомца ни походной сумки, ни следов, которые должны были остаться на одежде от грязи. «Долг, временами, заводит нас и не в такие дебри», — в извиняющемся жесте развел руками собеседник. «По правде, я был несколько удивлен встретить здесь столь необычную компанию. Ваш спутник, Синси, не является человеком или представителем одной из известных мне нечеловеческих рас. Прошу, не надо нервничать, я не желаю вам зла». Неожиданным гостем оказался проводник душ по имени Айзен Сауске, который, по его словам, охотился неподалеку на пустых, а почувствовав непонятную духовную энергию, решил проверить ее источник лично, вот и пришел к костру незадачливых путешественников. Сам он является восьмым офицером пятого отряда ГТ-13, военизированной организации неупокоенных духов, обитающих в сообществе душ, члены которой занимаются защитой живых от угрозы со стороны неупокоенных поврежденных душ и следят за порядком у себя дома. На логичный вопрос Виктора, почему я вас вижу, хоть у меня и недостаточно духовной энергии для этого, собеседник указал на свой меч и заявил, что духовное оружие проводников душ обладает самыми разнообразными способностями, и с его помощью я транслирую свое изображение прямо вам на глаза. Опомнившийся ученый тут же воспользовался моноклем, стекло коего было обработано специальным образом, в результате чего убедился, что незваный гость действительно сидит у костра и выглядит так, как показывал изначально. Этим вечером они проговорили недолго. Айзен попросил разрешить ему присутствовать на уроках для Фрэнки, пообещав в оплату рассказать то, что ему самому известно об устройстве и истории духовного мира, благо, что в Академии сообщества душ, где должен обучиться каждый кандидат на должность проводника, история – один из обязательных предметов. Франкенштейн, прекрасно понимая, что в случае чего даже не заметит постороннего, а навыков у Сауски хватит, чтобы убить их так, что они до самого последнего момента не будут ничего подозревать, дал свое согласие, мысленно пообещав себе, что создаст защиту, оружие и сигнализацию, при помощи которых сможет противостоять даже таким неудобным врагам. Сон ученого был прерывистым и беспокойным. Всю ночь он то и дело просыпался от каждого шороха, хватался за трубку с кристаллизированной святой энергией и оглядывался по сторонам при помощи монокля. Однако же проводник душ, как и обещал, ушел из лагеря до утра, чтобы заняться какими-то своими делами. Впрочем, с равной вероятностью он мог находиться где-то рядом, скрываясь от человека и его не слишком умного спутника при помощи мистических искусств. Наутро Виктор ощущал себя разбитым и измотанным, так что с удовольствием поспал бы еще часиков шесть, если бы промедление не несло угрозу обнаружения со стороны ищеек Церкви Спасителя. Напившись воды и закусив остатками вчерашнего ужина, он вывел телегу, запряженную вяло переставляющей ноги клячей, на импровизированную дорогу, и когда Фрэнки забрался под брезент, сам уселся на место возницы. Не прошло и пяти минут, как их нагнал Сауске, который укорил их за попытку сбежать, на что человек ответил: «С вашей духовной чувствительностью, вы могли бы найти нас, даже если бы мы убегали по-настоящему. Я был уверен, что вы нас нагоните в ближайшее время. Пусть и надеялся, что этого не произойдет. Вы весьма расчетливы, Виктор-сан», — улыбнулся на эти слова Айзен и, усевшись на край телеги, предложил: «В оплату за вчерашний урок, давайте я сегодня расскажу вам общую историю мистического мира». Возражению Франкенштейна не было, и поэтому он просто кивнул, устраиваясь поудобнее и готовясь слушать сказку. Он не считал, что проводник будет врать, но и не надеялся на то, что ему поведают всю известную правду, хоть чем-то превосходящую то, что можно узнать из книг, хранящихся в архивах той же Церкви Спасителя. Впрочем, в складывающихся обстоятельствах, даже это было хорошим подспорьем. Примерно 10 тысяч лет назад, 9700, если быть более точным, в мир, раздираемый драконами, мифическими монстрами и мистическими чудовищами, пришел Бог-творец. Никто не знает, кем он был на самом деле, даже неизвестно то, родился он или пришел извне, но именно в год первого его проявления силы и началась современная история духовного мира. Творец стал покровителем тогда еще слабой и малочисленной расы людей, которые для более сильных существ были не более чем животными для охоты и скотом для разведения. Чтобы защитить всех своих названных детей, Бог создал расу ангелов, наделив каждого из них частицей своей силы, даровав разум, свободу воли, а также написав правила, нарушение которых строго каралось, ведь легко быть праведным и благородным, если искушений вовсе нет. Уровень сил у детей Создателя был самым разнообразным, от слабосилков с двумя крыльями, которые лишь в два раза превосходили обычного человека, и если бы не владели силой света, то не могли бы сражаться с монстрами, до сильнейших 12-крылых, почти равных самому Творцу. Особое усердие в истреблении чудовищ проявил старший сын Творца, носящий имя Люцифер. Обладая 6 парами крыльев, владея силой света на недостижимом для других ангелов уровне, он возглавлял армию 2- и 4-крылых собратьев, первым появляясь там, где начинали бесчинствовать монстры. Многие противники пали от его меча и копья, а их сущности попали в мастерскую Творца, где были перекованы в божественные артефакты, имеющие самые разнообразные способности, зависящие от особенностей пошедшей на сотворение жертвы, после чего новое оружие даровалось людям, чтобы они могли защищать себя сами. Так прошло около 2000 лет, пока Земля наконец-то не была сделана относительно безопасной. Однако, многие твари спрятались в Нижнем мире, плане бытия, где скапливалась тяжелая, негативная энергия, вырабатываемая смертными в моменты гнева, страха, зависти. Люцифер же, видя то, что люди сами порождают своих чудовищ, стал требовать у отца, чтобы он позволил ему править смертными, наставляя их на путь истинный, но получил жесткий отказ, ибо Творец создал ангелов как защитников, а не правителей и новых пастухов взамен тех, которых они истребляли. Тогда Светоносный собрал свою армию и отправился в Нижний мир, по которому прошелся истребительным огнем, убивая последних тварей, питавшихся негативной энергией, что грозило ее накоплением и последующим прорывом в мир смертных. Вернувшись домой с очередной победой, он вновь потребовал, чтобы Творец позволил ангелам править людьми, а получив отказ, попытался устроить переворот, в процессе которого многие из его братьев и сестер потеряли белый цвет крыльев, еще больше погибло в сражениях. Разгневанный Творец сбросил мятежников с небесного плана бытия, где скапливалась светлая энергия с позитивной направленностью, после чего внес в создаваемую им систему божественных чудес условия, запрещающие Люциферу и его сторонникам подпитываться силой святости. При последнем столкновении с сыном, отец заявил: «Если вы хотите править смертными, то и будьте смертными». Чернокрылые ангелы, низвергнутые на землю, потеряв 0,9 своих сил, впали в отчаяние. Многие из них начали стареть, другие гибли от ран и болезней, третьи покидали своих соратников и более их никто не видел. Среди людей же стали рождаться одаренные дети, которые после долгих тренировок могли достичь уровня сильного 2-крылого ангела. Люцифер не желал смириться с тем, что его срок жизни ограничен, но пойти на мир с отцом и признать свою неправоту ему мешала гордыня. Вместо этого он собрал самых ближних своих сторонников и ушел в Нижний мир, где при помощи тайных искусств создал 9 кругов ада, собирающие темную и негативную энергию, фильтрующие ее и распределяющие между приспешниками. Таким образом он вернул относительное бессмертие, стал едва ли не сильнее, чем был раньше, но изменился сам и изменил соратников. Чернокрылые ангелы превратились в перепончатокрылых демонов. Однако, если бы изменения окончились только на внешности, все было бы не так печально, но новые демоны приобрели множество негативных черт смертных, которые проявлялись в них излишне ярко. К тому же, существа, созданные Люцифером, обрели возможность поглощать души, усиливая себя за их счет. В то же время, оставшиеся на земле падшие ангелы увидели, во что превратились их бывшие соратники, но и сами уже не могли, и не желали, возвращаться на небеса. Лишь сильнейшие из них сохранили бессмертие, в то время как более слабые оставались подобными людям с необычными способностями, порой вовсе растворяясь среди них. В третьем тысячелетии от прихода Творца началась война между ангелами, демонами и падшими ангелами. Из-за этой войны в мире стало появляться много сильных душ, которые могли переродиться в чудовищ, либо стать новыми богами, но этого им сделать не позволяли все три фракции, охотящиеся на подобных уникумов с целью убийства, присоединения и поглощения. Примерно 5000 лет назад Творец создал сообщество души Хуэка Мунда, которые стали оттягивать на себя духовную энергию, а также притягивать к себе легкие и тяжелые души, назвав это ответвление системы божественных чудес – чистилище. В сообщество душ попадают умершие, у которых нет духовных повреждений и темные эмоции не превышают половины, благодаря чему они получают возможность эволюционировать или со временем переродиться, очистившись от всего наносного. В Хуэка Мунда же попадают злые души и поврежденные духовные сущности, где обречены бороться за выживание, путем пожирания внешних оболочек, очищая неразрушимые духовные ядра, уходящие на перерождение. Чтобы данная система работала без сбоев и саморегулировалась, Творцу пришлось создать короля духов, который правит сообществом души и следит за Хуэка Мунда. Однако, в связи с тем, что ни одно разумное существо не может выполнять свою работу бесконечно долго, при этом не становясь закостенелым тираном, раз в 500 лет, среди смертных одаренных проходит турнир, где выбирается сильнейший и достойнейший, на следующие 1500 лет становящийся подобием Бога, единственный, перед кем этот разумный должен был отчитываться, являлся сам Творец, предпочитающий самоустраняться от любой власти. С созданием двух новых измерений, оттягивающих на себя львиную долю души и энергии, рай и ад ослабели, что со временем позволило установиться своеобразному балансу. В этот период люди стали активно развиваться, и в Римской империи появился одаренный, который сумел собрать вокруг себя единомышленников, разработавших ритуал создания полуразумной духовной сущности, ныне известной как мать-магия. Эти первые волшебники, при помощи практик шаманов, подчиняющих и жрецов, запрограммировали духовную сущность, обитающую в пространстве между планами бытия, на воспроизведение ряда энергетических манипуляций, в обмен на небольшую порцию духовной энергии. Мать-магия была обучена создавать в телах смертных духовные конструкты, состоящие из ядра, где скапливалась вырабатываемая душой энергия, а также канальцев, пронизывающих все тело, через которые сила вырывалась наружу. Главным условием становления волшебником стал уровень духовной энергии при рождении, ну и, конечно же, зона влияния нового искусственного божества, не имеющего собственных волей и желаний. Благодаря волшебникам, обладающим одинаковыми способностями и быстро обучающимися, Римская империя смогла начать завоевание новых земель, сокрушая противостоящих им шаманов и подчиняющих. Однако, в Азии легионы наткнулись на империю, которой правили четыре династии, постоянно воюющие между собой, где все одаренные проходили посвящение одному из четырех великих стихийных духов, благодаря чему становились весьма сильными, пусть и узкоспециализированными магами. На Западе же шаманы оказались куда более сильными, в результате чего экспансия сперва замедлилась, затем вовсе остановилась, а потом и Рим распался. Чуть более 2000 лет назад произошло финальное сражение трех фракций, во время коего погибли Творец и Люцифер, забрав с собой последних из великих драконов, ворвавшихся на поле боя перед самым началом решающей битвы. После этого война прекратилась, а создатель системы божественных чудес последним своим действием сумел создать еще два святых механизма, а также запечатал энергетические миры, не позволяя сильным сущностям являться на Землю во всей своей мощи. Последним по-настоящему значимым событием истории мистического мира стало рождение Спасителя, являвшегося первым Квинси. Этот человек с детства обладал филигранным контролем над духовной силой, что позволяло ему укреплять и усиливать тело, лечить других и создавать оружие из воздуха. Он сумел отделить частицы своего дара, чтобы передать его ученикам, которые изобрели методику посвящения простых людей с сильной душой в Квинси. Объяснительное. На проселочной дороге. 1705 год. По небу плыли седые облака, солнце медленно катилось к горизонту, кляча монотонно переставляла ноги по наезженной телегами колее. Лес остался позади, так что теперь беглецы ехали через широкое зеленое поле, где в высокой траве прятались мелкие зверьки, время от времени из зарослей взлетали испуганные птицы. Обстановка была на удивление мирной и располагающей к разговорам. Во всей этой истории, мне кое-что непонятно. Саускисан, держась за вожжи, признался сидящий на месте возницы Франкенштейн. Если ангелы имели усиление от небес, а демоны – от девяти кругов, то как падшие сумели выжить? У них ведь было самое невыгодное положение. «Нечестно», – проворчал из-под брезента, прислушивающийся к разговорам старших Фрэнки. «О, это весьма интересная тема, Виктор-сан», – воодушевился проводник душ. «Я не знаю». Хаэм, ученый, примотавший монокль к голове при помощи ремешка, удивленно посмотрел на собеседника, безмятежно улыбающегося своей мягкой, понимающей улыбкой. «Простите, простите», – замахал руками Айзин. «Я просто не удержался. Эту тему мы, студенты Академии духовных искусств, тоже проходили на уроках истории. Пусть и вскользь. Если вы не хотите об этом говорить, я не настаиваю», – вновь отвернувшись к дороге, произнес человек. «Тут нет никакого секрета», – заверил слушателей Сауски. «Просто падшие ангелы, оказавшись в самом невыгодном положении, были вынуждены стать гибкими. Они первыми стали активно использовать людей в качестве наемников и ХМ, племенных животных, получая полукровок своей расы, которых потом скрещивали между собой и чистокровными падшими, таким образом поддерживая численность и чистоту крови. Их предводитель, Азазель, являющийся двенадцатикрылым падшим, разработал целую систему из ритуалов, тренировок и стимулирующих веществ, позволяющих пробудить, закрепить и усилить кровь мистического родителя в теле ребенка. Переживали это не все, но даже учитывая сопутствующие потери, во время войны трех фракций, чернокрылые умудрялись поддерживать свою численность на одном уровне. «Это не совсем то, что я имел в виду», — признался Франкенштейн. «Пусть они смогли решить проблему с воспроизводством себе подобных, но толпа слабых противников мало что может сделать одному сильному. В большинстве случаев, это так», — согласился проводник душ. «Двухкрылый ангел или демон, не противник для четырехкрылого, а шестикрылый вовсе может игнорировать большинство его атак. Однако, в отличие от физической силы, в духовном мире главную роль играет не объем, а качество, плотность духовной силы. У двухкрылых, как ангелов, так и демонов, данный показатель низок, и в сравнении с восьмикрылыми собратьями, они – вода против камня. Но, всегда есть способы обойти правила. Что вы имеете в виду, Саускисан?» – заинтересованным тоном уточнил ученый. «Хитрость», предположил великан. «Именно», сверкнув стеклами очков, Айзин продолжил рассказ. «Вам, Виктор-сан, лучше других известно, что при помощи подходящих инструментов можно работать даже с энергиями, к управлению которыми нет никакого таланта. Правда, мне раньше не приходилось видеть, чтобы подобный принцип использовал человек. Ну да не о том сейчас». Азазель, понимая слабость своих подчиненных в прямом противостоянии, да и свою собственную слабость в сравнении с белокрылыми собратьями и двенадцатикрылыми демонами, придумал вооружить свою армию простенькими конструктами из более структурированной энергии. Двухкрылые падшие получили мечи и дротики из стабилизированной энергии четырехкрылых, ну а те в свою очередь стали обладателями оружия из энергии шестикрылых. Как и людям, кующим мечи и доспехи из железа, им пришлось создавать духовные кузницы, тем самым на целый порядок увеличивая разрушительный потенциал своих воинов. Правда, уровня даже слабых святых механизмов эти массовые поделки не достигали. Неужели ангелы и демоны, видя преимущества, которые давали падшим массовые артефакты, не попытались обзавестись чем-то подобным? Удивился Виктор. Демоны, как и пустые из Хоекамунда, не слишком терпеливы, а эмоции не позволяют им долгое время заниматься монотонной, скучной работой, пожал плечами Айзин. Ученых среди них на порядке меньше, нежели среди тех же падших, для которых наука – один из важнейших способов выживания. Поэтому они предпочитают искать людей с творческой жилкой на земле. Вспомнив собственного нанимателя, Франкенштейн поморщился. Демон казался ему вполне адекватным и разумным, и если бы не опыт прожитых лет, вероятно, он даже не задумался бы о способах самозащиты. В душе промелькнуло сожаление, что в свое время не удалось выйти на падших, хотя и они, скорее всего, имели немало своих скелетов в сундуках. В любом случае, дважды отступника вряд ли примут хоть в одну организацию на сколь-нибудь приемлемых условиях. К собственному удивлению, осознание этого факта не слишком сильно расстроило ученого. А что насчет святых механизмов? Решил уточнить еще один немаловажный факт Виктор. За свою жизнь я видел только одного носителя подобного артефакта, да и то издалека. В большинстве своем, для обладателей негативной энергии, они бесполезны и даже вредны, охотно пояснил Сауски. Демоны пытались присвоить себе некоторые из артефактов Творца, но их отравляла использованная для сотворения святая энергия высокой концентрации. Поэтому, обнаруживая необученного носителя подобного дара Божьего, они либо убивают, либо заставляют его служить себе, опутывая клятвами и окружая паутиной интриг. «Грешники», — припомнил термин, которым церковники обозначали слуг демонов на земле Франкенштейн. «Вас называют именно так», — согласился проводник душ, ненавязчиво напомнив, что и сам ученый относится к их числу. Хотя название «еретики» тоже встречается, но ведь выходит, что падшим ничто не мешает использовать святые механизмы, сделав вид, что не заметил укол в свой адрес, продолжил беседу Виктор. Они их собирают, но предпочитают все же одаривать ими полезных людей, а не внедрять в собственную душу, подтвердил мысль собеседник Айзен. Почему тот же Азазель еще не присвоил что-нибудь вроде божественного усилителя, лично мне неизвестно, так что остается только предполагать. Поделитесь своими предположениями, Сауски-сан, попросил Франкенштейн. Все же, в делах мистических, вы понимаете больше меня. Извольте, Виктор-сан, изобразив шутливый поклон, проводник душ стал перечислять. Во-первых, падшие ангелы старой закалки могут попросту уважать волю своего создателя, который делал артефакты для людей, а не для них. Во-вторых, в сами артефакты может быть встроен механизм распознавания, способный навредить даже двенадцатикрылому, если он все же решится использовать непредназначенную для него вещь. В-третьих, собственная гордыня губернатора падших и его окружения может мешать им воспользоваться устройствами, созданными Творцом, так как это означало бы принять от него помощь уже после изгнания. Ну и в-четвертых, так как самые сильные святые механизмы были созданы уже после начала войны трех фракций, Творец мог сделать их извлечение из носителя слишком сложной задачей. Ну и конечно не стоит забывать, что артефакты Творца дают заемную силу, которую могут и отобрать в самый неподходящий момент, тем самым лишив привычного инструмента, на который надеешься и всецело полагаешься. Почему-то мне кажется, что именно последняя причина является наиболее верной, подумал ученый, представив себе сражение между двенадцатикрылым ангелом и падшим, вооруженным каким-нибудь святым механизмом, попросту отключающимся в момент столкновения. «Век живи, век учись, дураком помрешь», — невесело пошутил Виктор. «Не стоит быть столь самокритичным», — весело сверкнул стеклами очков Айзен. «Тем более, что у вас есть возможность, если не прожить больше века, то хотя бы переродиться. Все же, предпочту оставаться собой», — отозвался Франкенштейн, прислушиваясь к поскрипыванию колес телеги и ровному сопению задремавшего Фрэнки. «Что вы можете рассказать о других пантеонах и фракциях, Айзен-сан?» «Начну, пожалуй, с разных мифологий», задумчиво огладив подбородок, Сауски прикрыл глаза и упер локти рук в колени. «На сегодняшний день, кроме небес и ада, относящихся к христианской мифологии, имеются еще 9 самостоятельных пантеонов: египетский, греческий, индийский, норвежский, славянский, китайский, японский и еще 2, названия которых вам ни о чем не скажут. В дела смертных они почти не вмешиваются, обитая в своих карманных мирах, лишь время от времени являя чудеса, либо спускаясь к почитателям в смертных телах. Главами этих объединений являются старые короли душ, получающие в награду за верную службу право на собственный небольшой земельный надел, где следует заботиться о крестьянах и следить за порядком. По сути, они – еще одна линия защиты людей, созданная Творцом, но без пригляда вышедшая за пределы своих полномочий. Боюсь, однажды их может стать слишком много и тогда начнется война богов, предположил ученый. Я этого не говорил, улыбнулся уголками губ проводник душ. Кроме мифологии, имеются еще и кланы шаманов, рода подчиняющих, ну и герои-одиночки. Как вам известно, Виктор-сан, шаманы – это люди с высоким уровнем духовных сил, которые способны общаться с духами природы, животных и душами умерших людей. Они могут впускать духов в свое тело, помещать их в оружие, заточать в ловушки и даже мертвые тела, тем самым давая иллюзию жизни. Сильные шаманы способны покидать свои тела на время или же насовсем, при этом не уходя из мира живых, а в случае нужды, перерождаясь в заранее подготовленном теле. Обычно их энергетика нейтральна и податлива, но нередко имеет окраску, соответствующую стихийному или иному духу, с которым шаман взаимодействовал чаще всего. Их сообщество не столь закрыто, как у тех же волшебников, но встретить говорящего с духами случайно – это задача крайне сложная, даже более сложная, чем случайно встретить проводника душ, добавил в голос немного скепсиса Франкенштейн. Примерно так, ничуть не смутился Айзен. Следующие по очереди, подчиняющие. К этой фракции относятся люди, которые были подвержены воздействию силы пустых. Обычно ими становятся маленькие или еще даже нерожденные дети, так как их душа еще достаточно пластична и способна меняться под внешними условиями, но известны также случаи, когда проклятую силу получали взрослые. Есть какая-то причина, почему эту силу называют проклятой, уточнил ученый, который в свое время обдумывал варианты того, можно ли стать подчиняющим в его возрасте. Подчиняющие получают частицу сил пустых, которую могут развить и подняться на один уровень с младшими офицерами Готея-13, многозначительно заявил Сауске. Однако же, силой пустого этот дар быть не перестает, а потому повреждает душу, расшатывая психику и повышая вероятность стать пустым после смерти. Потомственные подчиняющие, получающие силу еще в утробе облученной энергией пустого матери, разработали целый комплекс тренировок, которые должны помочь подчинить себе частицу силы пустого, а затем и вовсе растворить ее в своей душе. Но получается это далеко не у всех. Их способности отдаленно похожи на навыки шаманов, так как позволяют подчинять стихии, души предметов и даже собственную душу, но пика сил они достигают, когда вкладывают частицу своей сути в предмет, приобретающий уникальную способность, становясь бледным подобием меча-проводника душ. Это называется полное подчинение. Хотел бы я подробнее изучить этот вопрос, с едва заметными мечтательными нотками в голосе произнес Виктор. Что именно вас заинтересовало? Проявил любопытство Айзен, чуть склоняя голову вперед, так что тень от щелки скрыла глаза. Что будет, если облучать душу человека агрессивной негативной или позитивной энергией, при этом не давая посторонним частицам внедряться в ее структуру? Что будет, если частицу сущности проводника душ поместить в обычного человека? Возможно ли привить частицу души пустого проводнику душ? Резко замолчав, Франкенштейн опасливо покосился на собеседника, но тот даже бровью не повел на его размышления. «Прошу прощения, Айзен-сан, меня порой заносит». «Ничего страшного, Виктор-сан», изобразив понимающую улыбку, ответил Сауске. «Если быть до конца честным, то в определенной степени я ваш интерес разделяю. Возможно, когда-нибудь мы узнаем ответы на эти вопросы. Ну а пока, вернемся к прежней теме разговора, буду весьма признателен», удивляясь собственной расслабленности. Ученый искренне порадовался смене темы разговора на более безобидную. Итак, герои – это самая разношерстная порой даже в самом прямом смысле, фракция, офицер Готея-13 слегка усмехнулся. Чаще всего они взаимодействуют с одной из ранее упомянутых фракций, что обосновано относительной малочисленностью, рассеянностью по миру, плохой организованностью. Нередко героями становятся подчиняющие, появившиеся из-за нападений пустых на обычных людей, потомки представителей мифологии, носители святых механизмов и просто обладатели высоких запасов духовной или жизненной энергии. В мистическом мире они не имеют сколь-нибудь внушительного политического веса, что не мешает каждому из них стать значимой фигурой абсолютно самостоятельно. Ведь сложно не считаться с человеком, способным в одиночку разгромить десятитысячную армию, разрушить город, обрушить гору. Время от времени герои пытаются объединиться вокруг сильного лидера, но после его гибели организация разваливается как песочный замок, стоящий на берегу моря во время прилива. Слишком уж высокую роль в жизни этих разумных играют их собственные принципы и желание быть уникальным. В лучшем случае, герои способны собираться в небольшие отряды, возглавляемые сильным предводителем. Члены этой фракции редко доживают до старости, но если такое все же происходит, чаще всего создают свои школы, где подготавливают юные поколения, либо открывают трактиры, постоялые дворы, магазинчики с товарами из мистического мира, которые становятся маленькими центрами общественной жизни, а также нейтральной территорией для встреч. Многие современные школы единоборств были основаны именно героями, среди которых порой встречаются оборотни, волшебники, падшие ангелы, полукровки демонов, вампиры. «Вампир-герой?» – недоверчиво вскинул брови Франкенштейн. «Мне сложно представить, что существа, которые считают людей своим скотом, решают совершать подвиги. Вы поддались распространяемому церковью Спасителя мнению, Виктор Сан, мягко укорил собеседника проводник душ. На самом деле вампиры, это не нежить, восставшая из могилы и жаждущая убить все живое, а люди с дефектом души, которые не могут сами восстанавливать жизненную и духовную энергии, из-за чего вынуждены отбирать их у других. Они не стареют, если успевают питаться, и это, пожалуй, единственное их преимущество. Все остальное, от мистических способностей и до физических сил, им приходится тренировать, как и всем остальным. Как мне кажется, вампиры – это чей-то неудачный эксперимент в области улучшения человека. На этот раз, на ночлег беглецы устраивались в чистом поле, что было бы несколько рискованно, если бы Айзенсаускин не предложил лично заняться барьерами для отвода глаз. На ужин была поймана пара зайцев, которых ободрали и разместили на прутьях над костром. Ну а пока еда готовилась, эстафету рассказчика перехватил Виктор Франкенштейн. Чтобы видеть мистические проявления, мне пришлось вспомнить человеческие анатомию и физиологию. Человеческий глаз, как и глаза других животных, устроен так, что мы видим не сам предмет, находящийся перед нами, а проекцию предмета, которая отображается на сетчатке, проходя через зрачок, стекловидное тело и линзу хрусталик. Свет, отражающийся от любых поверхностей, принимает определенную окраску, затем попадает на чувствительные рецепторы, которые отправляют сигнал в мозг, который уже расшифровывает полученную информацию и предоставляет сознательной части нашего разума готовую картинку. Почему же тогда одни люди видят проявления мистического мира, а другие – нет? Ответ прост. Существа с низким уровнем духовной энергии не имеют необходимых рецепторов. Тут у меня возникло две теории. Первая теория гласит, что в человека изначально заложена возможность взаимодействия с тонкими энергиями, но чтобы данные органы заработали в полную силу, им нужна серьезная подпитка от собственной души. Вторая теория утверждает, что в определенный момент, при насыщенности тела энергией, часть рецепторов мутирует, становясь более чувствительными. Есть еще и третья теория, которая, на мой взгляд, менее вероятна. В определенный момент душа становится больше материальной оболочки, благодаря чему на нее попадает внешнее излучение, уже не фильтрующееся телом, благодаря чему одаренный получает возможность видеть не только при помощи зрительных органов. Почему же вы столь скептично относитесь к возможности видеть при помощи души, а не глаз? Проводник душ слегка склонил голову, из-за чего его глаза будто бы окутала тьма. В конце концов, у меня нет материального тела, как и соответствующих материальных органов, но я продолжаю видеть и слышать.